В доме началась суматоха с той минуты, как мессер Джованни отправился в замок. Жене его и служанке достались хлопоты о костюмах к герцогской свадьбе и уборка дома, в то время как ученики и снаружи, и внутри мастерской развешивали праздничные цветочные гирлянды. Служанка, пришивая пуговку к парадному камзолу маленького Рафаэля, подняла свои старые подслеповатые глаза на сеньору Санти, которая расправляла смятую парадную шапочку мальчика. В такие часы хлопот по дому она часто вела задушевные беседы о прошлом. Между ними установились за годы совместной жизни простые дружеские отношения. «Да», — говорила сеньора Маджа своим мягким мелодичным голосом, примеряя Рафаэлю шапочку. «Вот и меня когда-то венчали с мессером Джованни в этом соборе, а наш дом был вон там, в переулке. Ты тогда, Идония, служила у викария и вскоре нанялась к нам. Ох, как я увидела вас под венцом, красотку этакую, настоящего ангела, точь в точь моя покойная дочка. Я и сказала, вот у кого бы мне пожить. Пуговки все на месте, сеньора». По миловидному лицу Маджи пробежала задумчивая улыбка. Она загляделась в окно в сторону, где был дом ее родителей. Маленький Рафаэль прижался к матери. Он очень любил эти часы, когда мать вспоминала прошлую жизнь. «Знаешь, Идония, — говорила Маджа, — эти годы после свадьбы у меня прошли как один день. Мне очень хорошо живется с моим Джованни, хоть он и намного старше меня. Он очень хороший, мессер Джованни, очень заботливый и добрый. А почему он не позволил взять для нашего Рафаэлла кормилицу, сеньора? Ах, Идония, ты все думаешь, что он пожалел денег, хотя и не принято в нашем сословии самим кормить детей. Понятно, ведь сеньора из дома Чарли, старого купеческого дома, который хорошо знают в Урбино, из богатого дома. Погоди, я разве тебе никогда не рассказывала, как это произошло? Только из-за любви к Бомбино. Она произнесла очень нежно это слово «Бомбино». В Италии так называют ребенка-мальчика. Идония взглянула на Рафаэля. Как этот красивый, нежный как девочка, маленький Санти, похож на свою мать. Рафаэлло родился 6 лет назад и был, как нам казалось, похож на ангела. Вот мы и назвали его именем Архангела Рафаила. И Джованни сказал: «Знаешь, Маджа, не годится отдавать это дитя на попечение чужой женщины. Пускать в непривычную нам жизнь. Выкорми его своей грудью, ведь ты у меня здорова, и молока для мальчика хватит». Я только засмеялась и ответила: «Как умно ты рассудил, мой Джованни». «Ну а что сказали дедушка с бабушкой?» «Они удивились, но скоро увидели, что и я, и внук их ничуть не похудели». Город пестрел флагами, знаменами, полотнищами с гербами герцога Гвидобальдо и герцогини Елизаветы Гонзаго, великолепными коврами и арками с алыми лентами, перевивающими цветочные гирлянды. С рассветом всюду стали появляться герольды с блестящими трубами, в красных одеждах, разъезжающие на прекрасных жеребцах одинаковой рыжей масти. Звонкими голосами они объявляли о бракосочетании герцога и перечисляли все титулы жениха и невесты. Улицы наполнились шумом праздничной толпы.